Море и музыки нету обмана. Молча смотреть, не слово о главном. Я никак, огонь распит. Я разлюбил стихи, романы. Мне тишиной посолечивать раны. Я молчу аккордами. Все говорят, что причины не надо. Я проверяла, все это неправда. Как убежать от себя? Все о тебе отпустить. Но только нет повода, нету причины. Не говори, чего помолчи. Мы больше не склеимся, нет. Наши осколки во мне. Новые или нет? На ладони своей, сама себе, без его имени. Я рисую рукой, своей рукой. Нету обмана, солью по венам. Все, кем остался ты во мне, погасший свет. Завтра наступит, а в сердце бемоли. Я не хочу, чтоб тебе было больно так, как мне. Вот мой ответ. Ты разрешил мне себя ненавидеть. Во мне нет ни капли обиды. Тут нет палачей и врагов. Каждый учитель и бог. Ты не обесценивай все эти чувства. Боль проживать — это тоже искусство. Я оставляю тебе право быть тенью в толпе. Новый лист. Счастлива.